Этот эффект также служит важнейшим ключом к поэтике Виана, позволяя, в частности, понять его роман «Пена дней». В этом романе существуют как бы два мира, в которых царят совершенно разные, несовместимые друг с другом ценности. И эти миры разделены не только ценностной, но и возрастной, и даже пространственной границей. Первый — это идиллически замкнутый мирок юных героев романа — Колен и Хлоя, Шик и Ализа, Николя и Исида. В пределе полностью отрешенный от норм и требований второго большого мира, в котором живут взрослые. Выше мы постарались показать, сколь глубокое неприятие вызывает у Виана этот второй мир, с какой силой и неистощимой изобретательностью стремится он взорвать, подточить, дискредитировать эту ценность. Мир этот воплощает в себе все пороки буржуазного общества, и непримиримость к ним Виана нетрудно понять, если вспомнить его категорический императив, вложенный в уста Колена. «В жизни меня интересует не счастье всех людей, а счастье каждого в отдельности». Общество, которое не дает счастья ни одному конкретному человеку, хотя претендует дать его всем им вместе, естественно, не может сделать этого, и потому оно лживо в самой основе. Виан как раз и стремится показать, насколько несчастливы и несвободны люди, доверившиеся такому обществу, поддавшиеся на его посулы. Мир взрослых Виан отвергает, конечно, не потому, что эти люди имели несчастье выйти из детского или отроческого возраста, а потому что утратили само качество детскости, силу и непосредственность восприятия жизни, нравственный максимализм, научились бездумно подчиняться обстоятельствам, вести себя разумно, соразмерять потребности с возможностями, откладывать на будущее исполнение желаний и тем самым, пусть незаметно, оказались в плену у социальной машины и вместе со своим сокровенным «я» утратили право на то счастье, которое ведь и им грезилось в детстве, и которое каждому ребенку кажется природным, неоспоримым правом. Право каждого человека на счастье — вот, в сущности, единственное требование Виана к жизни, которое звучит буквально в любой написанной им строчке. Требование это как раз и становится той мерой, при помощи которой он проверяет на истинность любые формы человеческого общежития. Любые нормы и формы такого общежития, от лозунга «свобода, равенство, братство» до такого института, как «общественная благотворительность», коль скоро они обнаруживают свою фальшивость, уравниваются Вианом перед лицом его категорического императива. И если Виан, например, с нескрываемым ужасом изображает сцены тяжелейшего труда шахтеров или заводских рабочих, то дело тут, конечно, не в том, что его страшил труд как таковой. Мало кто работал в своей жизни с такой отдачей сил, как Виан, а в том, что он органически не приемлет труд, отчуждающий человека от самого себя, превращающий его в простое средство для достижения неведомых, а то и чуждых ему целей, труд, способный убить его в самом прямом смысле слова.